в этой своей уже третьей смерти. Первый порыв, первый не означает, что скороспелый, подлежащий сомнению и пересмотру. Ответить, конечно, нет. Ушедший, беззащитный перед пошлостью или негодяйством потомков, вольных, увы, использовать их в достойных себя целях. Не несет же ответственности Николай Гумилев за то, как воспринял его нынешний стихотворец, чье духовное и эстетическое ничтожество позволяет не извлекать из литературного небытия его имя. И пусть вины не обнаружено пред бывшей властью до сих пор, в ЧК расстреляны заслуженно, ты заслужил их приговор. Ты сам, бесподноготная зауми, предвидя наш кровавый мрак, тех Розенфельдов, Апфельбаумов перестрелял бы, как собак. Такова серия подмен. Боли за невинно убитого, жаждой новой крови, его христианской морали, своей звериной, хамской, уродской, поэтического призвания, профессии карателя. Вот и в случае с сестрой Маяковского. Никто не может быть ответственен за этот кошмарный бред, кроме старухи, подписавшей его сердечным приветом генсеку, в ту пору такому же маразматику, как она. Да и она-то в своем безумии куда менее виновата, чем те, кто помог составлять это послание. Один из ее вдохновителей был ни много ни мало помощником самого Суслова. Но я не о ней, не о них. Я о самом Маяковском, хотя не только о нем. Мог ли такой загробный стыд случиться, не скажу, с Есениным, чье имя было разжижено до понятия «есенинщина», этого синонима бытового и политического разложения. Но с Блоком, тем более самым неприкосновенным именем русской словесности, с Пушкиным. Чтобы не тянуть с ответом, скажу, не в такой, разумеется, степени, как с Маяковским, но все же случилось. Нет таких крепостей,